Но с каких это пор мы на «вы»? Aber seit wann sind wir per «Sie»? Раньше мы были на «ты». Früher waren wir per «du». Извини. Entschuldige. Это было так давно. Es ist schon lange her. Как долго мы не виделись? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Года три, я думаю. Etwa drei Jahre, glaube ich. И мы оба ленивы на письма. Und wir beide sind schreibfaul. Почему ты не телеграфировал? Warum hast du nicht telegrafiert? Как я мог? Wie konnte ich? У меня же не было нового адреса. Ich hatte ja die neue Anschrift nicht.